Воскресенье. София. Дмитрий был дома. София вошла быстрым шагом и увидела мужа, стоявшего возле дивана с бокалом коньяка в руках. Его отпустили час назад, когда новость о чудесном возвращении Софии показали все ведущие каналы страны. Дмитрий был в тихой ярости. Эта сука обманула, уничтожила, переиграла его, и она должна заплатить. Он этого просто так не оставит. Он услышал, как она вошла, сделала большой глоток коньяка. Он был готов к столкновению, к словесной перепалке. Он всегда был сильнее, мог логикой легко подавить ее эмоции, всегда был в состоянии показать ей, что она всего лишь маленькое везучее ничтожество. Но он оказался совершенно не готов к тому, что произошло. София в два шага преодолела холл, приблизилась к мужу и со всего размаху толкнула его. Коньяк разлился на драгоценную обивку дивана и на его уже успевшую посереть белую рубашку. Он опешил, открыл рот, чтобы ответить ей, но не успел. От следующего толчка в грудь он отлетел к стене и больно ударился головой. «Где моя дочь?» — тихим, дрожащим от ярости голосом спросила София. «Ты, сука!» Договорить он не успел, она обхватила его горло и начала душить. «Где моя дочь?» Дмитрий оттолкнул ее, чем еще больше разъярил. София схватила стакан, стоящий на стеклянном столике, и бросила его в стену. Он разбился в нескольких сантиметрах от головы Дмитрия, один из осколков обжег ему лицо. Краем глаза он заметил Таню, которая сегодня утром приехала из больницы. Она еле стояла на костылях и широко распахнутыми глазами смотрела на все происходящее. Плевать на Таню. София снова метнулась к столику и схватила бутылку коньяка. Со всего размаха ударила ее о край стола. В руках осталось острое горлышко. По ладони заструилась кровь, но она ее не замечала. Дмитрий смотрел на разъяренную женщину, опасную, готовую убить его, безумно красивую. И вдруг ему впервые за долгое время захотелось завалить ее на осколки и овладеть прямо здесь. Может быть, все еще удастся поправить? Эта женщина была его, любила его, может быть, все еще даже любит. Но ему хватило одного взгляда в ее глаза, чтобы понять, что он ошибся. Не любит. София приближалась, ступая мягкими балетками по битому стеклу. У него не было ни малейшего сомнения, что она применит свое оружие против него. Он выставил руки вперед. «Она защищала меня. Хотела, чтобы ты вернулась. Неужели ты не понимаешь? Чтобы ты услышала про Машу и вернулась. Видишь, сработало?» Он даже попытался улыбнуться, стараясь обратить все в шутку. И в этот момент она бросилась на него. Дмитрия спасли армейские инстинкты. Он схватил ее за руку и попытался скрутить. Раньше ему всегда это удавалось. Он прошел несколько боевых действий, дважды участвовал в чеченской войне, задушил нескольких человек, а одному сломал шею. Но он никогда не имел дела с разъяренной матерью, которая спасает жизнь ребенка. Он так и не смог заставить ее разжать руку, несмотря на то, что он надавил на точку, которая вызывала рефлекторное раскрытие. Она изловчилась и полоснула его осколком по руке. Он заорал от боли, и у него тоже помутился рассудок. Он ненавидел ее. Он был сильнее, умнее, талантливее. Как же она до сих пор этого не поняла? Он кинулся на жену, заломил ей руку, нажал коленом в спину, и они оба рухнули в осколки. Дмитрий даже сквозь брюки почувствовал, как микроскопические частицы стекла впиваются ему в ноги. София орала от боли. Она упала на стекло лицом и голыми руками. Он увидел капли крови на полу. Желание распирало. Ему казалось, что он сейчас взорвется. На глазах у изумленной Тани он начал сдирать с жены джинсы. София сопротивлялась изо всех сил, но он крепко держал ее. Силой дернул кардиган, но даже пуговицы не расстегнулись. Наверняка качественная брендовая вещь, такая же, как она сама. Но он разорвет его, уничтожит, разберет на нити. Дмитрий сел сверху на ноги жены и силой принялся тянуть черный кардиган. Раздался глухой стук. Выпал CD-плеер. Где она его держала, в лифчике, что ли? «Музыку включить, дорогая?» Кардиган расстегнулся, а под ним оказалась тонкая черная футболка. Дмитрий одним рывком разорвал по шву нежный материал и увидел дорогое кружевное белье. «О, да ты, я смотрю, подготовилась к нашей встрече после долгой разлуки!» «Дмитрий Сергеевич, отпустите ее!» Попыталась вмешаться Татьяна и неловко поплелась на костылях в их направлении. Дмитрий тут же схватил шею Софии в захват. «Стой, где стоишь, дура, иначе я сверну ей шею». Татьяна поймала беспомощный взгляд Софии и остановилась. «Вот умница», — ухмыльнулся Дмитрий. Расстегнув лифчик, он переместился чуть ниже, отпустил захват и принялся сдирать джинсы. София лежала без движения. Татьяна смотрела, открыв рот. Дмитрию даже нравилось, что няня дочери это видит. Пусть понимает, кто в доме хозяин, и что однажды то же самое может случиться и с ней, если она решит показать мужику, что она умнее и сильнее. Никогда этому не бывать. Женщина должна знать свое место. Он с силой потянул джинсы и спустил их до колен. Новые кружевные трусы. Интересно, ради кого она так расстаралась? Он нагнулся, навалился на нее всем телом, расстегивая собственные штаны. «Для меня новое белье прикупила, дорогая. Или решила, что твои жирные старые телеса еще кто-нибудь захочет. Признай, ты уже вышла в тираж, и только я тебя все еще люблю из сострадания. Добавим немного романтики». Он протянул руку и включил плеер. Наушники отлетели в сторону. Голос Мартина оглушил Софию и привел в чувство. Она почувствовала жгучую боль внутри. Дмитрий так и не понял, что произошло. Он уже готовился войти в нее и на секунду утратил бдительность. София извернулась, оказалась лицом к нему, резко села и изо всех сил ударила его головой в нос. Дмитрий захлебнулся собственной кровью. София, с неизвестно откуда взявшейся силой, оттолкнула его, вскочила и снова схватила бутылку. Не теряя ни секунды, она со всей силы ударила мужа ногой в подбородок. Тот взревел от боли и потерял ориентацию. София встала коленом ему на грудь и приставила бутылку к глазу. «Я убью тебя, если ты сейчас же не скажешь, где моя дочь!» — прошипела она. Дмитрий смотрел в глаза жене и понимал, что в этот раз она действительно сделает то, что обещает. Это была совершенно другая женщина. Когда она успела так измениться? И почему? У Ольги есть дача в Конча-Заспе. Пока он говорил, Татьяна уже звонила в полицию. София встала, осмотрела разгром вокруг. Она была в одних джинсах и расстегнутом лифчике. По лицу и рукам текла кровь, но сейчас это было совершенно неважно. Она пнула Дмитрия, который собирался подняться, подобрала кардиган и, не выпуская из руки бутылку, прошипела: «Чтобы к моему возвращению твоей ноги не было в моем доме». «Это и мой дом тоже», — огрызнулся Дмитрий, пытаясь остановить кровь, бегущую по щеке. Чёртова сумасшедшая умудрилась поранить его. София рассмеялась. «Нет, это мой дом, моя жизнь и мой ребенок, а ты был лишь неудачным к нам приложением. Убирайся, иначе я заявлю на тебя в полицию, свидетель у меня найдется». Дмитрий встал, отряхивая стеклянные крошки с брюк и лихорадочно думая, что ему делать дальше. «Ты, милая, в дерьме по уши. Если захочешь меня утопить, сама погрязнешь». София остановилась, медленно повернулась и рассмеялась. Дмитрий обомлел. Она выглядела такой счастливой, помолодевшей и поразительно красивой. «О нет, дорогой, я лишь несчастная жертва, героиня, которой все будут сочувствовать, потерявшая память от сильного стресса. Главный злодей здесь ты, укравший мою жизнь и моего ребенка. Так что убирайся, пока я тебя окончательно не размазала». В доме Ольги полиция была через 2 часа. Богатый улов. Во дворе дома был припаркован Паджеро, спровоцировавший аварию, в которой пострадало 5 человек. Ольги дома не было. Наверняка Дмитрий позвонил ей и предупредил. София ворвалась первой и сразу, повинуясь собственным инстинктам, кинулась в комнату справа. Мария была там. Спрятавшись за диван, она тихонько скулила. Увидев мать, кинулась к ней и обняла изо всех своих детских сил. По лицу Софии катились слезы. Она целовала дочь и не могла остановиться. Пока полицейские осматривали дом, они с Машей то плакали, то смеялись. Дочка дрожала мелкой дрожью и повторяла, как заведенная: «Мама, мама, мама!» София целовала волосы девочки. Ее захлестнуло с головой незнакомое чувство. Чувство абсолютной любви, принятия, прощения. Рядом с ней было самое дорогое существо. Дороже ничего и никого не было. София отстранилась, посмотрела на дочь. Нет, она совершенно не похожа на Дмитрия. Она похожа на себя. А у меня для тебя сюрприз. Точнее, 2 сюрприза, сообщила она малышке. Маша перестала всхлипывать и уставилась на мать. Какой? Мы поедем на Новый год в гости к Санта-Клаусу. Куда? В его город. Там есть гномы, олени и целая деревня, в которую дети присылают письма и где Санта-Клаус готовит свои подарки. Правда? Конечно, правда. Мы поедем туда вдвоем, ты и я. Хочешь? Вместо ответа дочь повисла у нее на шее и изо всех сил прижалась к матери. София чувствовала, как стучит девичье сердечко. И София выдержала эффектную паузу. У меня есть еще один сюрприз. Какой? Мария смотрела широко распахнутыми глазами, в которых София видела свое отражение и понимала, что сейчас в ней заключается целый мир этого маленького человека. Мы возьмем собаку. Собаку? Слезы Марии просохли окончательно, и она завизжала от радости. Какую? Самую лучшую. Она сейчас немного болеет, но скоро выздоровеет, и мы поедем за ней в другую страну, очень красивую. Туда, где Санта-Клаус? Нет, милая, в другую. Там сейчас как раз наступает лето. Я покажу тебе обезьян, львов, пингвинов и всю красоту этого мира. А потом мы заберем собаку и вернемся с ней домой. О, диваны! Плевать на диваны! Радость и любовь важнее, правда? Мария серьезно смотрела на мать. Немного подумала, затем кивнула. Правда. А как ее зовут, эту собаку? Это он. Как его зовут? Мартин. Его зовут Мартин. Вы прослушали книгу Александры Мироновой «Птицы Феникс. Нужна неделя», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Анна Владимирова.